Вспомни, как я внушил хавариинам: уверуйте в меня и в посланника моего. Они ответили: аманна, калю аманна, мы уверовали, вашхад би аннана муслимун, и засвидетельствуй, что мы мусульмане. Значит, хаварии, Иса алейхиссалям, были тоже мусульманами, потому что Иса алейхиссалям призывал к чему? К христианству или к исламу? К исламу. Также о других пророках Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Инна анзальна таурата фиха гудау ва нур, яхкуму биха аннабийюна аллазина асляму лиллазина хаду ва раббаниюна ва лахбар». То есть, примерно следующий смысл аятов: «Поистине мы не спаслали Тору, или Таурат, в которой содержится руководство к прямому пути и свет для иудеев». То есть, один его смысл – для иудеев. «По ней судят пророки, которые приняли ислам». Тут написано: «Предали себя Аллаху», напишите: «Приняли ислам». Потому что в Коране, в аяте сказано: «Аль-лязина асляму». «Аль-лязина асляму». «По ней служат пророки, которые приняли ислам, а также раввины и ученые мужи». Насчет слов «лязина асляму» или «лязина хаду», то мы, как сказали, то ученые говорят, об этом приводится в тафсире имам Багави, он сказал, что как бы два смысла подразумевается. Один из смыслов следующий: «Поистине мы не спаслали Туару». То есть смотрите вот на перевод, который здесь написано, и отмечайте все. «Поистине мы не спаслали Таурат, в котором содержится руководство к прямому пути и свет для иудеев». Для иудеев. «По ней судят пророки», то есть иудеев уже убираешь здесь, «по ней судят пророки, которые приняли ислам, а также раввины и ученые мужи». Также другой смысл, то есть подразумевается, то есть другой тафсир этого аята: «Поистине мы не спаслали Тору, в которой содержится руководство к прямому пути и свет. По ней судят пророки, которые приняли ислам, а также раввины и ученые среди иудеев». Среди иудеев. То есть это два из тех тафсиров, которые пришли в отношении этого аята. Потому что если так на перевод посмотреть, который сделал Владимир Нерша, немножко непонятно получается. «По ней судят иудеев пророки». Так, напомним еще раз, дальше в ней говорится, что неотъемлемой частью ислама является подчинение одному лишь Аллаху, выражающееся в поклонении только Ему. Тот, кто наряду с Аллахом подчиняется кому-либо еще, является многобожником, а не подчиняется ему тот, кто считает поклонение Аллаху ниже своего достоинства. Однако объединяет их то, что и многобожники, и обуянные гордыней такого рода являются неверными. Очень важный здесь вопрос, на который бы хотелось обратить внимание. Смотрите, здесь сказано: тот, кто наряду с Аллахом подчиняется кому-нибудь еще. Есть очень важная вещь, то, что когда ты читаешь книги ученых, а мы знаем, что эта книга переведена с арабского языка, и кто-то может сказать тогда: а вот тут сказано в этой книге четко и конкретно: тот, кто подчиняется кому-либо, кроме Аллаху, тот мушрик. И потом ходить направо-налево всем такфир делать. Нет, это очень важно. Есть калям, называется муджмаль. Есть калям, называется муфасаль. То есть вкратце сказано, потом подробно сказано. Потом надо понимать, то есть когда ученые говорят: тот, кто подчиняется кому-либо, кроме Аллаха, тот является мушриком, это имеется в виду того подчинения, которого достоин только Всевышний Аллах Субхану Тааля. Подобно словам: кто боится, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, кого-то, тот является мушриком. То есть, кто боится такой боязнью, который достоин только Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Как сказал Всевышний Аллах: «Валя тахафу, махафу, никунту муминин». И кто-то услышит этот аят, и потом ты приходишь и говоришь: вот сегодня меня там побить хотели, я так испугался. А, мушрик! Почему мушрик? Аллах сказал: «Валя тахафу, махафу, никунту муминин». Нет, эти вещи, то есть, когда вы читаете подобные вещи, это является то, чего достоин только Всевышний Аллах. То есть те виды вещей, будь то боязнь, будь то подчинение, будь то прибегать к помощи и так далее, много-много вещей, которые достоин только Всевышний Аллах Субхану Тааля. Если ты обращаешь к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то ты попадаешь в ширк. Поэтому это очень важно, о чем мы будем тоже подробно говорить в будущем. А у нас проблема сейчас дома, маша Аллах, понакупали вот этих русских книг, сидят, читают и понимают так, как хотят. И создали себе джамаат, хиджра, вот такфир. Пошли туда хиджру сделали, сюда хиджру сделали, там всем такфир сделали, тут такфир сделали, вернулись, опять всем такфир сделали. Матерей, отцов всем такфир сделали, сами себе 10 раз в день такфир делают, по 40 раз принимать делают, гусуль в день заходят, выходят из ислама. Субханаллах, вообще интересно стало. Религия как хотят, так и понимают. Насалафа, валяфи. Такова религия ислама, помимо которой Аллах не принимает никакой иной религии. Суть ее состоит в том, чтобы подчиняться Аллаху, совершая в каждый период времени именно то, что было велено им совершать в это время. Так, например, сначала Всевышний Аллах велел мусульманам молиться, обращаясь в сторону Иерусалима. А потом он велел им обращаться лицом к Каабе. А это значит, что как одно, так и другое действие в свое время являлось частью религии ислама, поскольку в обоих случаях суть религии состояла в подчинении и исполнении своих религиозных обязанностей, хотя по форме действия молящихся не отличались друг от друга. Нечто подобное можно сказать и о том, что касается посланников Аллаха, которые исповедовали одну и ту же религию, несмотря на то, что законы, которые приносили с собой различные посланники, могли отличаться друг от друга. Но это ни в коей мере не мешало быть им единоверцами. Аллах Всевышний сделал неотъемлемой чертой религии посланников то, что приходивший к людям раньше другого должен быть сообщить им радостную весть о предстоящем появлении другого и уверовать в него в то время, как приходившему позже следовало подтвердить истинность миссии своего предшественника и уверовать в него. Всевышний Аллах Субхану Аталию говорит в Коране, сура Али Имран, 81 аят, «Вайз ахаз Аллаху мифакан набиина ляма атайтукум мин китаби ва хикматин сумма джаакум расулю мусаддику лима маакум латуминун набихи ва латансурунна каля аакрартум ва ахаздум аля заликум исри калю акрарна». «Каля фашхаду ва ана маакум мина шахидин». То есть примерно следующий смысл аята. И вот Аллах взял с пророков завет. «Вот то, что я дарую вам из Писания и мудрости. Потом к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что с вами. Вы непременно должны уверовать в него и помогать ему». Сказал он, согласны ли вы и принимаете ли на этих условиях то, что я на вас возлагаю? Они ответили, то есть пророки согласны. Сказал он, засвидетельствуйте, и я буду свидетелем вместе с вами. Поэтому это называется Мисакуль Амбия, то есть один из договоров, который Всевышний Аллах Субхану взял со всех пророков перед тем, как послать их. Что если в их время появится Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то что они должны подтвердить его миссию и уверовать в него и последовать за ним, если он появится в их время. Ибн Джарир ат-Табари сообщает о том, что Али ибн Аби Талиб и Абдулла ибн Аббас, да будет довольным Аллахом и обоими, говорил, «Кого бы из пророков не послал Аллах к людям, он обязательно брал с него завет о том, что если при его жизни к людям будет направлен Мухаммад, а вот об этом сказано здесь, то он обязательно уверует в него и будет оказывать ему помощь. А еще Аллах повелел ему взять завет членов его общины в том, что если при их жизни к людям будет направлен Мухаммад, то они обязательно уверуют в него и будут помогать ему». Таким образом, Аллах велел людям уверовать во всех посланников, о чем, если будет угодно Аллаху Субхану ва Тааля, мы поговорим подробнее, когда речь пойдет о четвертой основе веры. Дальше идет условие свидетельства о том, что нет Бога, кроме Аллаха, как здесь написано, то есть о том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, а мы говорим шуруту ля илях валах. Однако мы о них поговорим на следующем уроке. Перед тем, как зайти в шуруты, просто как мы закончили тему таухид рубубия, то есть то, что Аллах Субхану ва Тааля, подтверждение того, что господином или Господом является только один Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Мы закончили эту тему, разбирая некоторые виды ширка, в которые попадают люди в таухиде рубубия. Здесь тоже хотелось разобрать некоторые виды ширка, в которые попадают люди в таухиде аль-улюхия. Как мы сказали, говорили об этом раньше и говорили об этом сегодня, что, как сказали ученые, таухид делится на три вида. То есть таухид рубубия, таухид улюхия, таухид асмау сифат. Таким же образом ширк делится на три вида. То есть либо ширк в таухиде рубубия, либо ширк в таухиде улюхия, либо ширк в таухиде аль-асма вас-сифат. И не так, как в наше время придумали четвертый вид какой-то, таухид хакимия называет его. Таухид хакимия. И говорит ширк в хукме. И говорит, нам надо оставить ширкуль-кубур и заняться ширкуль-кусур. То есть оставить ширк могил, и сейчас всем нам надо заниматься ширкуль-кусур. То есть ширком, который сделают во дворцах. Аузу билля. Оставляете многомиллионную умму и хотите заниматься количеством людей, которых, валлах, не больше 50 человек. Сколько сейчас президентов на земле арабских стран или мусульманских стран? От силы 20-30 стран, правильно же? И все внимание сейчас отдать этому? Оставить миллионную, миллиардную умму, которая делает ширк, оставить дава, с которым были посланы пророки, и этой 30, то есть этим нескольким десяткам заниматься? Нету такого таухид хукумия. Нету такого. Ни один из салифов никогда об этом не говорил. Единственное, об этом кто говорил, хавариджи. Как сказал Али радиаллаху анху, «Калю л-хакка», когда они сказали, «Ниль хукму илля лилля». Никто не спорит, что хукм только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Однако, как сказал про них Али радиаллаху анху, когда услышал эти слова от них, сказал, что «Калю л-хакка ва раду би батль». Они сказали истину, однако за этим они хотят ложь. Так же, как и в наше время. Тот человек, который оставил таухид улюхия и занялся этим, Аллах этот якулю хак говорит истину, однако пожелает под этим ложь. Ему надо политические амбиции, ему власть нужна. Ему наплевать на религию Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Тилька даруль ахира» – это тот свет. «Наджаля галиллазина ля юридуна улюва филь арды валя фасады». Мы тот свет, то есть кому предоставим тот свет? Рай. Тому, кто не хочет величия на земле и порчи. «Валя акибату лиль муттакин» – а конец будет за богобоязненными. И поэтому шейх Ислам ибн Таймия, рахматуллах алейхи, сказал, что люди делятся на четыре раздела. Человек хочет улю, хочет власть. Человек хочет власть. Аллах Субхану Тааля сказал: «Тилька даруль ахират, наджаля галиллазина ля юридуна улюва». То есть тот свет будет тем, кто не хочет величия. Значит, тот, кто хочет власть, Аллах Субхану Тааля не даст ему того света. Второй кисм – человек, который хочет фасад, порчу на земле. Он тоже в рай не войдет. Третий вид, которые хотят порчу и власть, или величие на земле, они тоже в рай не зайдут. И четвертый, которым ни порча, ни власть, ни порча не нужна, они хотят только единобожие, аль-муттакин, богобоязненный, им будет дару аль-ахира. Поэтому это очень важный вопрос. И тут же я, когда говорю, чтобы кто-то не так не понял, говорят, что вот он говорит, что власть у мусульман должна быть. Нет, халифат должен быть, исламский халифат должен быть. Власть должна принадлежить Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Бесспорно это. Однако говорить «хак» – это слово «хак», однако когда под этим подразумевается ложь, когда за этим вся цель у человека – это не единобожие, а цель, чтобы взять власть, цель, чтобы захватить власть, чтобы заниматься политикой и так далее, это уже является батылем. Это уже является батылем. Это не то, с чем был послан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И как сказал один из людей, то есть один из нашего времени современников, сказал хорошие слова. Сказал: «Акиму аддауля фикулюбикум тукаму лякум филь арт». То есть постройте себе страну, халифат в своих сердцах. У Аллаха, Аллах Субхану Тааля вам даст этот дауля, то есть этот халифат на земле. И то, что в наше время все люди заняты, повторяют это «Ваман ля яхкум биманзаля Аллаху фауляйка хумуль кафирун». И тот, кто не судит тем, что не спасла Аллах, то, и тот является кафиром. Поэтому вот эти все президенты и правители являются кафирами. Субханаллах, это указывает на джахли этого человека. Все вы тут изучаете арабский язык. Все изучаете арабский язык. И смотрите этот «Ваман ля яхкум биманзаля». «Ман» как называется в арабском языке? «Алисам маусуля», правильно же? И все мы знаем, то есть тот, кто изучал сульфик, что «Исм маусуль» является одним из услубов «умум», то есть указывает на всеобщность. То есть когда Всевышний Аллах Субхану говорит «Уаман ля яхкум биманзаля Аллах», тут входят все люди без исключения. Не только президенты и правители, ты тоже в этот аят входишь. Как сказал пророк Саусам, сказал «Куллюкум раи». Все вы пастырь или все вы управляющие. «Ва куллюкум масулинан раи атиги». И каждый будет спросен за то, над чем он управляет. То есть ты в своей семье тоже этот аят тебя касается. «Уман ля яхкум биманзаля Аллах». То есть если ты дома, у тебя что-то ты делаешь не потому, что не спасла Аллах Субхану Тааля, по словам тех людей или по твоим же словам, вот тот мы обращаемся, который говорит всем такфир делать, говорит, кто не правит тем, что не спасла Аллах, тот является кафиром, ты тоже являешься кафиром. И у Аллаха, если ты зайдешь к нему домой, к этому человеку, ты у него, субханаллах, только в одном коридоре уже не меньше 10 мухаляфатов найдешь шариату. Правильно или неправильно? А почему ты, субханаллах, следуешь своим страстям? То есть кому-то такфир делаешь, а себе почему такфир не делаешь? Аят конкретно, общий аят. «Уаман ля яхкума». Любой тот, то есть дословно этот аят так говорит, любой тот, кто не правит тем, что не спасла Аллах, тот является неверующим. Любой, без исключения, не только правители. Точно так же ты в своем доме, со своими детьми, со своей женой, со своими родственниками, со своими соседями. Поэтому, субханаллах, очень важная вещь, очень важная вещь. Есть вещи важные. Есть вещи важнее. Подходите к Корану и Сунне так, как не подходили салифы этой уммы. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, ридуанулахи алейхим. Правильно старайтесь понимать. Правильно старайтесь понимать. Только именно как они понимали, как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Вама юшакик ар-расуля мин баади ма табайяна лягуль худа». И тот, кто будет противоречивать посланнику после того, как стал ему явным прямой путь. На этом Всевышний Аллах Субхану Тааля ограничился? Нет. Сказал: «Вайт-таби гайри сабиль муминин», и последует не по дороге верующих, а дороге, кто были верующие, когда с ней зашел Коран? Сахабы. И последует не по дороге сахабов, но валихим атавалля, мы его обернем к тому, к чему он сам обернулся, вон услихи джаганнам, и ведем его в ад, васаат масыры, плохим будет его конец. Поэтому это очень-очень важный вопрос. Вернемся к нашей теме. То есть мы сказали, таухид у нас на три вида делится: таухид улюхия, таухид асмау сифат, таухид ар-рубубия. и противоречит этому ширк в этих трех таухидах. Сегодня мы будем говорить о таухиде аль-улюхия. Мы говорили тоже на прошлом или же позапрошлом уроке о том, что ученые говорят, то есть говоря об этих трех видах таухида, то, что ширк бывает трех видов. Либо ташаббуху биль-халик, когда человек сам себя сравнивает с Создателем. Это таухид в рубубия. Либо ташбиху аль-махлюк биль-халик. Это таухид аль-улюхия, ширк в таухиде аль-улюхия. Либо же ташбиху аль-халик биль-махлюк, когда человек сравнивает Создателя с созданиями, это ширк в таухиде асма ос-сифат. Сегодня мы будем говорить про ширки в таухид аль-улюхия, то есть ташбиху аль-махлюк биль-халик, когда люди сравнивают создание с Создателем. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, в суре Бакара, 165 аят: «Ва минан наси ман йаттахизу мин дуниллахи андадан юхиббунахум кахуббиллах». Из людей есть такие, которые берут, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, кого-то подобных Всевышнему Аллаху, то есть делают, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, кого-то подобным Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля, любят их так, как любят Аллаха. То есть любовь к этим равным, то есть тем соучастникам, которые предают Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, они любят их так же, как любят Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. То есть той любовь, которая достойна только Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, они ее еще посвящают кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И в наше время, в Аллахе, огромное количество мусульман, то есть те, кто говорит «Ля Илляха Иллаллах», попали в этот ширк. Любят кого-то больше, чем любят Всевышнего Аллаха. В Аллахе на земле сейчас огромное количество, и не сотни, не тысячи, миллионы. Если ты ему скажешь, он врет, и скажешь ему «поклянись Аллахом», он тебе будет клясться Аллахом 100 раз и будет врать. А если ему скажешь «поклянись таким святым», «поклянись таким устазом», он будет бояться. Это указывает на то, что он этого устаза боится больше, чем боится Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля. И в наше время, когда люди идут и делают виды ибадата, которые достойны только Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, посвящают этим мертвым, посвящают этим святым, когда ты им говоришь, что это ширк, они говорят: мы же не говорим, что он создает, мы же не говорим, что он управляет, мы же не говорим, что он кормит, мы же не говорим, что он поет и так далее, что он одевает, дает детей. Мы просто, они святые, а мы грешные, и мы не можем прямо к Аллаху обратиться, поэтому мы через них обращаемся к Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля. Эти слова говорили мушрики, арабы, говоря: «Ма наабудухум илля ли юкаррибуна илля Аллахи зульфа». Мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они нас приблизили немножко к Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля. А смотрите, что эти мушрики скажут в судный день, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Ва хум фиха яхтасимун». И они будут спорить в аду, говоря: «Таллахи ин кунна ля фи дуаляли мубин». «Валлахи, мы были в явном заблуждении». «Изнусауикум би роббиль алямин». В то время, когда мы вас сравнили и поставили на один уровень с Всевышним Аллахом Субхана ва Тааля. Мушрики это скажут. Мушрики, арабы, скажут такие слова. Хоть в то время они говорили: мы не говорим, что Аллах Субхана ва Тааля подобен этим идолам. Однако своим поклонением они поставили этих идолов на уровень Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. То, что в наше время делают миллионы тех, кто говорит «Ля Илляха Иллаллах». И в судный день «Насаллаху аль-афия». Просто-напросто есть огромная угроза, что не дай Аллах, они окажутся среди этих людей. Мы просим только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, надеемся, что, может быть, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля простит им за их невежество. Однако тот, до кого дошел довод, тот, до кого дошла худжа, саллаху аляфи, ему не будет оправдания. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, обращаясь к мушрикам, и мы эти аяты приводим. Сейчас в наше время некоторым ты обращаешься людям с этими аятами, говорят: ты чего, говорит, ко мне обращаешься аятами, которые Всевышний Аллах Субхана ва Тааля ниспослал для мушриков? Дело не в том, что ты мушрик, не мушрик. Дело в самом действии. Правильно же? Дело в самом действии. То есть, если ты делаешь подобное же действие, субханаллах, эти аяты, ваджиб не к тебе обратиться с этими аятами. И Всевышний Аллах, субханаллах, говорит к ним. То есть, и самое удивительное, субханаллах, такие четкие, явные аяты, подобно солнцу, субханаллах, в зените, и люди слепые. Аллах, субханаллах, слепил их глаза, слепил их сердца. И они все равно обращаются к кому-либо, к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Смотрите, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Саба, 22 аят. «Кулит'у ль-лязина за'амтум мин дуни-ля». Скажи, призывайте тех, которых вы выдумали, кроме Аллаха. Смотри, кулит'у. А в наше время многие из тех, кто говорит «Ля Илляха Иллаллах», обращаются с дуа к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Обращаются к святым, обращаются к скрытым устазам, которые находятся в каких-то далеких местах, не слышат, не видят их, думают, что они слышат их и видят, обращаются к духом предков и так далее. Всевышний Аллах говорит: «Кулид уль-лязина за'амту мин дуни-ля». Скажи, Призывайте тех, которых выдумали помимо Аллаха. «Ля ямликуна мискаля зарратин фиссамавати валярд». Они не владеют даже на вес маленького мурашика, маленького муравья в небесах и на земле. Кто-то скажет, что мы не говорим, что они владеют. Однако они просто соучастники вместе с Аллахом Субхану Тааля. Дальше в этом же аяте Аллах Субхану Тааля рад им делать, говоря: «Уама лягум фигима мин ширк». И нету соучастника Аллаха Субхану Тааля в небесах и в земле. Кто-то скажет: не, я не говорю, что Аллах Субхану Тааля соучастник, но он помогает Всевышнему. Аллах Субхану Тааля в этом же аяте рад делать, говорит: «Уама лягум минху мин захир». И нету ему в них помощника. Кто-то скажет: я не говорю, что он владеет, и не говорю, что он соучастник, и не говорю, что он помогает Аллаху Субхану Тааля. Я просто вот надеюсь, что он за меня заступится. В этом же аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя танфау шафа'ату индаху илля лиман азиналя». И не поможет, то есть заступничество у него Всевышний Аллах Субхану Тааля, кроме того, кому он позволит. А мы знаем, что у нас заступничество шафа, у него есть шуруты. Некоторые шуруты, чтобы Аллах Субхану Тааля позволил тому, кто будет делать заступничество, делать заступничество. Как пришел хадис, пророк сказал сам, сделать саджда, пока Всевышний Аллах Субхану Тааля не скажет ему: вставай и проси, и будет тебе отвечено. Заступайся, и будет тебе отвечено. То есть, первое, Аллах Субхану Тааля должен позволить тому, кто будет делать заступничество. Второе, Аллах Субхану Тааля должен позволить тому заступничество делать, за кого будет заступничество делать. Не каждый, кто захочет заступничество делать, все, я хочу за это. Нет, Аллах Субхану Тааля должен позволить, чтобы за кого-то делали заступничество. А тот, кто ширк делал, никогда Аллах Субхану Тааля за него не позволит заступничество делать. И третья вещь, то, что Аллах Субхану Тааля должен позволить вид заступничества, который будет делаться за этого, за того, за кого делается заступничество. Поэтому вот этот аят, субханаллах, еще раз давайте прочитаем этот аят. «Кулидуль лазина заамту мин дуни ллахи, ла ямликуна мискаля зарратин фис самавати валя фил ард, ва ма лахум фихима мин ширк, ва ма лахум минхум мин захир». «Валя танфау шафаату индаху илля лиман азина ля». Сура Саба, 22 аят. То есть призывайте тех, кого выдумали кроме Аллаха. Они не владеют вам даже на вес маленького муравья в небесах и на земле. И нету ему, то есть соучастника в небесах, в них, то есть в небесах и земле. И нету ему помощника в них. И не поможет заступничество у него, кроме как тому, кому он позволит Всевышний Аллах Субхану Тааля. В другом аяте, субханаллах, точно такой же явный, четкий аят, где Всевышний Аллах Субхану говорит, Сури Намль, 62 аят, «Амма юджибуль муттарра изада'а». Кто ответит нуждающемуся, когда он призывает или взывает? «Ваяк шифусу» и удалит его от зла. «Ваяджа алюкум хуляфа аль-арт» и сделает вас наместниками на земле. «А иляхун ма Аллах». Какой-то другой объект поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. А в наше время мы слышим, как недавно даже один из парней мне рассказывал, что ему бабушка однажды рассказала: «Неужели ты не веришь в этого устаза? Знаешь, как у нас было?» Это с Кавказа парень. Говорит, ехали по дороге, и там такая крутая местность, и автобус, говорит, как бы провалился одно колесо в прорыв, в обрыв. И потом один сказал: «О, устаз такой-такой, помоги нам, то есть, чтобы мы вышли из этого, чтобы мы не упали». И тут, говорит, автобус сам, говорит, встал на дорогу. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране конкретно: «Амма юджибуль муттарра изада'а, а иляхун ма Аллах». Кто ответит нуждающимся, если он призовет? Какой другой илях, кроме Аллаха? А у них устаз помогает. «Валя хауля, валя кувата илля билля». Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Суре Фатр 13-14 аят: «Заликум Аллаху Роббукум». Он Аллах, ваш Господь. «Лягуль мульк». Ему принадлежит власть. Только Всевышнего Аллаха. Смотрите, лягу аль-мульк. Мы говорили, что когда у нас лягу, если было мульку ля, а это лягу аль-мульк указано, что на хаср и хаср, только ему принадлежит власть. А не как в нашем время говорят, Саид такой, Саид Эфенди управляет сейчас четвертью земли, этот управляет другой четвертью, Саид Бадави, этот Нахшабанди управляет еще четвертью и так далее. То есть разделили среди этих устазов и шейхов сейчас всю землю. Аллах Субхану говорит, лягуль мульк. Лягуль мульк как переводится? Только ему принадлежит власть. И как мы разбирали на прошлых уроках, если вы помните, конкретно об этом говорится в уроках «Кто твой Господь?», то, что власть у нас бывает как двумя образами. Либо тот, кто создал, либо тот, кто наследует. Создал Аллах, и в конце все останется Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, когда он скажет «Лиман иль мульку льем?» Кому сегодня принадлежит власть? «Лиллях иль вахид иль кахар». Только одного Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит «Заликум Аллаху Роббукум». Он Аллах, ваш Господь. «Лягуль мульк». Только ему принадлежит власть. «Валлазина тадауна мин дунихи ма ямликуна мин китмир». А те, кого вы призываете, кроме Аллаха, не владеют даже финиковой кожицей. То есть, если вы финик кушали, на косточке есть такая кожица, такая тонкая, прозрачная, это китмир называется. Они даже такой не владеют. «Ин тадаугум», смотрите, четко, явно в этом аяте говорится, «Ин тадаугум», если вы будете призывать, «Ля ясмау дуакум», они не услышат ваши дуа. «Валя усамиу», даже, допустим, если они услышат, «Мастаджабу лякум», они вам не ответят. И самый вот этот страшный аят, «Ваяум аль-кияма», и в судный день, «Якфуруна би ширкикум», откажутся от вашего ширка. Аллах Субхану вот этот дуа назвал ширком. То, что в наше время говорит он, «Ля илля Аллах», потом говорит, «Вот такой эфенди, спаси меня, помоги мне, пусть наш автобус выйдет из этой пропасти». Аллах Субхану сказал, «Ваяум аль-киямати, якфуруна би ширкикум», в судный день они откажутся от вашего ширка. «Валя юнабби у камислю хабир», и никто не даст тебе знать, как это дает знать знающий. То есть Всевышний Аллах Субханал Тааля. И последнее, то есть ширк улюхия, у нас делится на две вещи. Либо же большой ширк, либо маленький ширк. Это очень важная вещь. Мы должны знать, что у нас куфр в контексте Корана и Сунны делится на большой куфр и маленький куфр. Ширк делится на большой ширк и маленький ширк. Фиск делится... То есть нечестие делится на большое и маленькое. Зулим, зло делится на большое и маленькое. Это очень важно. Это из усули Ахли Сунна валь Джама. Это из усули, из основ Ахли Сунна валь Джама. И ширк в таухиде улюхи у нас бывает либо большой, либо маленький. Что касается большого и маленького, каждый из них делится на три. То есть, как мы говорили, разбирали, вот рисуйте дерево с таблицу. Напишите ширк филь улюхи. Две ветви отходят, большой и маленький. От большого три стрелки сделайте. Ширк в сердце, ширк на языке и ширк в делах. Точно так же маленькие. Ширк в сердце, ширк на языке и ширк в делах. Примеры большого ширка, который делает человек сердцем, как бояться кого-либо, кроме Аллаха Субхану Аталя, той боязнью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхану Аталя. И любить кого-нибудь, кроме Аллаха, той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхану Аталя. Как пришло в хадисе, Имам ибн Салиба, ради Аллаху анху, когда принял ислам и вернулся от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к своему народу, весь его народ был мушрик, и сказал, «Бесаль ляту валь узза». Самое поганое, самое нехорошее, что есть, это ляту узза. Каум испугались. Испугались за него и сказали, «Ма, иттакль джузама валь барас, иттакль джунун, побойся, говорит, чумы, сейчас на тебя эти идолы чуму пасут, побойся, то, что ты станешь одержимым ненормальным». Смотри, видите, у них боязнь. И как Ибрахим, алейхиссалям, мы тоже говорили, разбирали этот аят. «Кайфа ахафу ма ашрактум, ва ля тахафуна аннаку ма ашрактум билляхи ма лям юназил бихи султана, фа айюль фарикайни ахакку билям нин кунтум талям». Аллах, видите, они боялись и угрожали Ибрахиму, алейхиссалям, «Твои наши боги тебя накажут» и так далее. Он говорит, «Ва кайфа ахафу ма ашрактум». Как мне бояться то, чему предали Аллах Субхану Тааля, «Ва ля тахафуна аннаку ма ашрактум билляхи». А вы не боитесь того, о ком вы знаете, его не боитесь. Потому что, субханаллах, не боялись своих идолов такой боязнью, который достоин только Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И мы же рассказывали историю про Бадауи, когда в Танте не дал садака. Эту историю, по-моему, рассказывали, когда один парень рассказывал о том, что однажды здесь, в городе Танте, он был один из Туллябуль-Илм, был в Танте и подошел, стоял на станции, и подошел к нему один маленький мальчик, начал просить у него деньги, то есть дай мне милостыню. Тот ему дал маленькую сумму, и тот сказал, прошу тебя ради Бадауи, дай мне эту сумму, еще. А у них принято, если в Танте кто-нибудь скажет, как мы, «Билляхи алейк, ради Аллаха, прошу», и скажет, «Бадави». А ты не, если кто-то попросит «Бадави», и он ему не даст, это мусыва будет. А этот парень, когда услышал, что этот мальчик просит у него ради «Бадави», говорит, «Дай то, что я тебе дал». Тот ему дал, тот думал, что он ему маленькую возьмет, большую сумму даст, и в карман себе положил, иди отсюда, говорит, «Вот за то, что ты «Бадави» поклялся, я, говорит, тебе не дам». И водитель такси, в который сел этот парень, начал дрожать. И дрожит, и говорит, «Устур, устур». Остур, остур, то есть скрой, скрой, спаси, спаси. Этот парень спросил у этого водителя, они едут, говорят, что случилось, говорит, что такое? Анта хантель бадауи, ты, говорит, унизил бадауи, он сейчас нас накажет. Скрой, спаси, скрой, спаси, скрой, спаси. И, говорит, 120 километров мы ехали, этот водитель только это, говорит, говорил, остур, остур, остур, остур. А когда, говорит, мы приехали на станцию, парень как сказал, я, говорит, вышел, улыбнулся, сказал, ну что твой бадави, что нам сделал? Тот говорит, «Субханаллах, ты просто не знаешь, что Бадави, говорит, Рахим, он Рахман, он, говорит, Халим. То, что Бадави милостивый, милосердный, прощающий. Аузу билля. этот человек, который говорит «Ля Илляха Аллах». Видите, бояться своих богов, то есть тем, кому они поклоняются, больше, чем Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Это и есть ширк в сердце, то есть ширк, большой ширк, который вводит человека из ислама. Что касается ширка на языке, то это делать дуа кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Или же просить помощи, истиана, у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, в том, что может только Всевышний Аллах Субхану Тааля.